Глава 30. В Вене, в одной из комнат древней городской резиденции Габсбургов, так называемого Гофбурга, сидела молодая дама. Она писала что-то, и потом то с досадою, то с веселой улыбкой прочитывала написанное ею, затем перечеркивала, снова прочитывала и рвала исписанный кругом листок бумаги в клочки, бросая их в топившийся в той комнате камин. Недалеко от этой дамы за рабочим столиком сидела другая, тоже молоденькая дама. Она, казалось, была занята каким-то рукоделием, но занималась им, как можно было догадаться, только для вида, потому что постоянно посматривала украдкой на даму, сидевшую за письменным столом, и добродушно улыбалась, видя, как неудачно шла ее письменная работа. «Ах, дорогая моя Амалия, если бы ты знала, как тяжело мне бывает иногда заниматься государственными делами», сказала писавшая дама, оттолкнув от себя лист бумаги и с раздражением воткнув перо в чернильницу. «Посмотри, как я запачкала себе чернилами руки, а между тем из моего писания не вышло ровно ничего». И она показала своей подруге тоненький и белый пальчик, на конце которого было маленькое чернильное пятнышко. «Ах, как я завидую мужчинам, которые так скоро и так складно умеют сочинять деловые письма. Хотелось бы мне обходиться без них, но, к сожалению, это оказывается невозможным. Я предвидела, мой друг, твою неудачу, и, подсматривая тайком за тобой, всякий раз подсмеивалась, когда ты сперва перечеркивала, а потом и рвала написанное. Что ж ты, однако, написала?» «Я сумела написать только: «Всемилостивейшая государыня, возлюбленная моя сестра и друг». А дальше? Дальше пошел такой вздор, что я, к крайнему моему прискорбию, должна была убедиться, что вся моя дипломатическая переписка никуда не годится». И обе молоденькие женщины расхохотались от души. «Неужели так всегда будет?» Вдруг с грустным и озабоченным выражением на лице начала Мария Терезия. Примечание 74. Мария Терезия. Годы жизни 1717-1780. Австрийская государыня. Конец примечания. «Неужели же королева венгерская, богемская, иерусалимская, обеих Сицилий, эрцгерцогиня, австрийская герцогиня, каринтийская, штирийская, владетельница Тироля, графиня фландерская, окняженная графиня Габсбургская и прочее, прочее», — шутливо высчитывала свой длинный титул хорошенькая дамочка, — «неужели она никогда не в состоянии будет управлять подвластными ей королевствами, герцогствами, княжествами, графствами, областями и уж не знаю чем еще? Неужели она должна будет передавать все дела в чужие руки? Это ужасно. Нам с тобой, мой дружок, всего 20 с небольшим лет, ведь в эти годы и мужчины бывают еще и неопытные, и глупые, и остаются такими навсегда. Хочется тебе добавить», — рассмеявшись, перебила свою подругу королева. «Я знаю, на кого ты намекнула», — подхватила графиня Фукс. «Разве тебе это не стыдно?» — шутливо спросила она. «Тебе известно, что между нами нет никаких тайн. Так зачем же я буду перед тобою, моим лучшим другом, лицемерить и лукавить? Я люблю моего дорогого, моего ненаглядного Франца, но я каждой девушке дала бы совет не выходить замуж за человека, которому нечего делать, или сказать вернее, который не умеет ничего делать. Он докучает мне своим бездельем целый день, ходит из угла в угол, насвистывает, напевает что-то или смотрит в окно на проходящих и проезжающих из одних ворот Гофбурга в другие. Он, как мне кажется, страшно скучает от ничего не делания, и мне иногда бывает очень жаль его. Ну что бы ему теперь прийти сюда и помочь мне сочинить очень щекотливое письмо к русской царице?» По моему мнению, он отлично делает, что не приходит. Пусть поработаешь ты сама, и, попривыкнув к делам внутренней и внешней политики, ты будешь со временем великой и славной государыней. А мой милый, мой дорогой Франц, перебила с живостью Мария Терезия. Извини за прямоту, но мне думается, что он всегда останется таким, как теперь. Графиня Фукс могла говорить с королевой, ставшей потом императрицей, с полной искренностью. Редко представляются примеры такой тесной и горячей дружбы, какая существовала между государыней и Амалией. Это подтверждается тем, что графине после ее смерти был оказан со стороны Марии Терезии небывалый ни прежде, ни после почет. Ее погребли в Вене подле императрицы в императорской усыпальнице, где покоятся исключительно только члены Габсбургского дома. Мария Терезия не хотела разлучаться с своей подругой даже и в могиле. Слова графини оказались пророческими. Ее королева прославилась впоследствии как женщина большого ума, как образец супружеской жизни и как разумная государственная хозяйка. Она отлично вела и внешнюю, и внутреннюю политику, любила без памяти своего Франца, прекрасно воспитывала своих детей и жила просто, не мотая денег на пышность и роскошь и на разные свои прихоти. Примечание 75. Франц I. Годы жизни. 1708-1765. Император Священной Римской империи. В 1729-36 годах герцог Лотарингский. Супруг Марии Терезии. С 1736 года. Конец 75-го. Примечание. Она сумела царствовать без шумих, без трескотни и без блеска, ослепляющего современников. Научилась она ловко писать и дипломатические письма, и ловкую вставку в одно из них, посланное маркизе Помпадур, только двух слов «моя кузина», повернула вверх дном политику Версальского кабинета так, что Франция оказалась на стороне Австрии. Но все это было потом, когда годы обратили ее в довольно сумрачную старуху, а в 1743 году она была молоденькая, очень миленькая и чрезвычайно стройная женщина, веселая и находчивая. Сбылись также слова графини и относительно милого и дорогого Франца. Он, как говорится, проволандался попусту всю жизнь. В 1746 году, когда римско-немецкий император Карл VII, по словам тогдашних русских газет, представился внутреннюю подагрою, Франц, герцог Лотарингский, супруг Марии Терезии, был избран в немецкие кесари и таким образом сделался родоначальником ныне царствующего в Австрийской империи Габсбургско-Лотарингского дома. Самый высокий в ту пору сан римско-немецкого императора был как нельзя более по плечу ленивому и беззаботному Францу, так как, нося этот сан, ему ровно ничего не приходилось делать. Употреблял он свое беспечно досужее время на волокитство, за что и был отдан Марии Терезии под секретный надзор венской полиции, главный начальник которой и сообщал на ушко императрице обо всех любовных шашнях ее супруга. С своей же стороны он только удивлялся, каким образом могла знать о его проделках его августейшая супруга, за что и получал от нее заслуженные им головомойки. Франц, разумеется, не пришел помогать своей супруге в ее дипломатических сношениях, которые касались маркиза Ботты. Так как имя его мелькало беспрестанно в деле о конспирации, и притом с положительным указанием на его вредительные намерения, то в Петербурге решили добраться по мере возможности и до Антона Еронимовича. Это было тем удобнее, что такому намерению канцлера Черкасского или Стока не мог противостоять расположенный к Австрии русский вице-канцлер. Брат его, как и Ботта, был замешан в деле, и, следовательно, всякое слово, сказанное не только в защиту, но хоть в пользу маркиза, могло навести подозрение на самого вице-канцлера. Поэтому он отстранился от всякого участия в переписке насчет бывшего в Петербурге австрийского посланника, и в коллегии иностранных дел была составлена и потом отправлена Венскому кабинету обширная и резкая нота. В этой ноте выставлялись на вид все богомерзкие факции маркиза, и добавлялось, что российский двор, находясь в самых дружественных отношениях с австрийским двором, никак не может допустить мысли, чтобы господин маркиз при своих действиях мог сообразоваться с данными ему инструкциями, и потому он только лично должен отвечать за свои поступки. Сообщали также в Вену из Петербурга, что и в настоящее время Ботта, находясь австрийским посланником в Берлине, восстанавливает короля прусского против государства российского и чтится возвратить с помощью его величества на всероссийский престол отлученную от оного брауншвейгскую фамилию. Что он позволяет себе дерзостные отзывы об ее величестве, ее правительстве и ее министрах. По всему этому в упомянутой ноте требовалось, как унять злобно-болтливого маркиза, так и наказать его перед целым светом. Это-то требование и ставило в затруднение еще неопытную в державных трудах и в дипломатической увертливой переписке Марию Терезию. В ней прежде всего говорило в эту пору не очерствелое еще женское чувство, а врожденный ее рассудок, хотя еще и очень слабо, все-таки противоречил этому чувству. «Как мне жаль бедную принцессу Анну», — нередко говорила королева, — «в такие молодые годы испытать такой страшный переворот в жизни и быть обреченной на вечное заточение. Это ужасно. Я была бы очень рада, если бы она была не только восстановлена, но если бы ее хоть выпустили на свободу. Если маркиз Ботта старался о том, то, признаюсь, я вполне ему сочувствую и должна считаться его тайной соучастницей в этом добром деле. Как жаль мне и тех, которые теперь должны страдать за нее». Под влиянием этих чувств она и пыталась написать Елизавете прямо от себя. Но, перечитывая написанное, она убеждалась, что это вовсе не деловое письмо, а какой-то трагический монолог, написанный в пользу страждущей и угнетенной женщины. Она понимала, что составленное в таком смысле письмо не только не может принести пользы принцессе, но еще более раздражит против нее императрицу и убедит ее в той пагубной мысли, что маркиз, ввиду сочувствия своей государни к несчастной Анне, мог действительно всеми способами стараться не только об ее освобождении, но и о восстановлении ее правительства. На выручку королеве явился ее министр иностранных дел Уллефельд. Он доложил ее величеству, что русский посланник в Вене настоятельно просит дать ответ по делу о маркизе, что он, Уллефельд, переписывался уже с послом, ссылаясь на то, что у него, министра, были в руках все реляции, шедшие из Петербурга. При этом граф Уллефельд передал ее величеству содержание полученного им ответа, который, написанный в подлиннике по-русски, гласил так. «Жалобы идут не на реляции, а на богомерзкие поступки Ботты, на разговоры его в конфиденциальных обхождениях, про дерзостные слова, ругательные выражения и злостные намерения». И очень долго работала Венская канцелярия для перевода на немецкий язык этих страшных обвинений. Королева сообщила министру о своем намерении списаться непосредственно с императрицей, но министр чрезвычайно осторожно отклонил такой способ сношений, предвидя очень хорошо, что из переписки двух дам может возникнуть еще большая путаница. Улефельд объяснил Марии Терезии, что оставлять дело о маркизе Ботте без ответа нельзя, так как это будет принято не только за доказательство его виновности, но и за сочувствие Венского кабинета образу его действия, что от маркиза, как от обвиняемого, следует потребовать объяснений и что во всяком случае следует поступать с Россией крайне осмотрительно. Королева вполне согласилась с доводами своего министра, рассудительно и хладнокровно взвешивавшая все могущие быть конъюнктуры. И поручила ему вести дело непосредственно от себя. И тогда началась обширная дипломатическая переписка. «Неприятели наши», — писал Улефельд русскому послу в Вене Ланчинскому, — «затеяли на маркиза Ботту тяжкие обвинения. Он человек рассудительный. Как мог он таким постыдным образом вмешиваться в дела чужого государства?» На это оправдание Ланчинский отвечал, что виновность маркиза несомненна, так как на это имеются ясные, несомненные доказательства в показаниях виновных. Но преступники могли оговорить маркиза, чтобы ослабить свою вину, возражал Улефельд. В Вене отписались в том смысле, что преступления маркиза не подтверждаются никакими письменными доказательствами. Точно, что нет письменных доказательств, потому что и переписываться не было надобности при частых свиданиях заговорщиков между собою, отозвались на это из Петербурга. После того из Вены попытались было намекнуть в Петербург, что все дело Ботты – не что иное, как только коварная проделка французской политики, что в Париже радуются делу Ботты не менее, чем победе над Австрией, и хвалятся, что могут разрушить союз России с Австрией. Между тем маркиз представил затребованное от него объяснение, в котором он писал, что с вдовою графа Ягужинского, которая, как он полагает, в его уже отсутствии из Петербурга вышла замуж за гофмаршала графа Бестужева, он виделся раз в неделю, а у госпожи Лопухиной бывал в Москве, что действительно он высказывал свое сожаление о брауншвейгской фамилии не только перед ними, но и перед самой императрицей, что он хвалил бывшую правительницу, но хвалил также и царствующую государыню, что с госпожою Лилиенфельд он виделся лишь один раз и при этом свидании вел с нею только веселый шуточный разговор. Он утверждал, что никогда не отзывался дурно ни об императрице, ни об ее правительстве, и что молодая графиня Анастасия Ягужинская может подтвердить, что когда ее мачеха оплакивала своего брата, графа Головкина, то он, маркиз, утешал ее упованием на Бога и на милость государыни. В заключение маркиз добавляет, что позволяет себе думать, что он в его годы не может быть так легкомыслен, чтобы замышлять государственный переворот, имея своими сообщниками, как это обнаружено следствием, только двух дам. Объяснение Ботты было припровождено в подлиннике в Петербург с заключением австрийского министерства, что оно вовсе не признает маркиза виновным, как считает его петербургский кабинет. И ответ и заключение произвели в Петербурге сильное раздражение, вследствие чего Ланчинскому приказано было выехать из Вены, не откланиваясь королеве. Едва ли кто-нибудь во всей Европе так искренне радовался, как Фридрих II, тому обороту, какой принимало дело маркиза Ботты, расстроившее дружественные отношения между Россией и Австрией. Король ласкал маркиза, который был в это время его постоянным собеседником и от которого он запасся всевозможными сведениями об императрице и ее приближенных. Но теперь Фридрих в отчаянии поживиться чем-нибудь неожиданно и круто повернул свою политику. Он видел, что императрица и королева достаточно уже разошлись между собою, и что при этом условии будет всего выгоднее примкнуть решительным образом к одной из двух поссорившихся сторон, и по хорошо рассчитанным соображениям он перешел на сторону петербургского кабинета. Не получая еще от него никаких сообщений по делу Ботты, Фридрих отказал маркизу в приеме при дворе, и оскорбленный Ботта должен был немедленно оставить Берлин. Фридрих приказал также уведомить петербургский кабинет, что он таким образом распорядился с австрийским послом, осведомившись о неблаговидных поступках маркиза и из глубокого неизменного уважения к императрице Всероссийской, и как будто насмех уверял при этом, что прямоту и честность он считает главным условием международных отношений. В Петербурге были чрезвычайно довольны распоряжением короля, который, желая угодить Елизавете, пошел еще далее в своем нерасположении к брауншвейгской фамилии. При свидании с русским послом в Берлине, графом Чернышовым, этот лицемер, философ, флейтист, полководец и кропатель французских виршей начал наигрывать на словах, как наигрывал на флейте самые чувствительные мотивы. Он сказал графу, что скорбит всею душою о тех тревогах и о тех огорчениях, какие причиняют императрицы, принцесса Анна и ее сторонники. «Я нисколько не сомневаюсь», — говорил король Чернышову, «что Ботта имел твердое намерение возвести на престол принца Ивана и низвергнуть настоящее правительство, а также и в том, что он в этом случае действовал по особому секретному предписанию своего двора». «Итак», — продолжал король самым доброжелательным голосом, — «чтобы потушить последние искры, тлеющие под пеплом, я, как истинный и преданный друг вашей государыни, посоветовал бы ей немало немедля отправить брауншвейгскую фамилию в такое отдаленное и глухое место, чтобы о ней никто уже не знал и не слышал». Такое внушение Фридриха решила бесповоротно участь злосчастной правительницы и ее семейства. При неожиданном повороте прусской политики и ввиду начинавшегося сближения России с Пруссией пришлось и венскому кабинету, иначе чем прежде, отнестись к делу маркиза Ботта. В Петербург по этому поводу была отправлена депеша, в которой от имени Марии Терезии было написано: «Предоставляем самому российскому правительству назначить какой угодно ему срок для заточения Ботты в крепости Грец, куда мы его и отправили, не ожидая окончания следствия и удовлетворяя желанию русского кабинета. Мы готовы продержать его там полгода и более». Казалось бы, такой исход дела Ботты должен был опечалить вице-канцлера, но, напротив, он радовался и торжествовал, так как рассчитывал, что вследствие такой уступки со стороны венского кабинета он сумеет мало-помалу восстановить прежние дружественные отношения России к Австрии и повести свою политику во вред интересам Франции и к крайней досаде ненавистного ему Лестока, о падении которого он принялся хлопотать теперь еще деятельнее, чем прежде. По его внушению, императрица отвечала Марии Терезии следующими великодушными строками: «Я предаю все дело забвению, а насчет де Ботты, по царской милости, не желаю более ни наказания, ни возмездия ему, а освобождение его предоставляю ее величеству королеве венгерской». Маркиз Ботта, выпущенный из грецкой крепости, поступил снова в военную австрийскую службу и умер в 1774 году в глубокой старости на 82-м году своей жизни.